заметил, как проснулась прохладой утра в тишине. Ты сегодня мне не снилась в предрассветном ярком сне. Образ твой писал я кистью, и пером я восхвалял. Ты цветок, я желтый листик, ты цветешь, а я опал. В предрассветной белой дымке, на искрящейся росе, ты явилась невидимкой, диву дался я красе. Синеглазой златовлаской, как ладья ступала ты, голос твой струился лаской из туманной темноты. Я припал к ладони нежной, к нецелованным устам, прошептал, словно молитву, никому я не отдам. Ты подарена мне Богом, мне с тобой до смерти жить. Даже смерть теперь не в силах нас с тобою разлучить. Я припал к ладони нежной, к нецелованным устам, прошептал, словно молитву, никому я не отдам. Ты подарена мне Богом, мне с тобой до смерти жить. Даже смерть теперь не в силах нас с тобою разлучить. Снежном легком платье, как невесту под венец, вел тебя в рубище старец, как посаженный отец. И в багряном злате чудном, чистой утренней зари, как на свадебном гулянье таковали глухари. Не шумел проказник ветер, и соловушка молчал, только ялик в ожидании бился носиком причал. На красивый тонкий пальчик твой колечко я надел, и в глаза твои пытливо очарованно глядел. Я припал к ладони нежной, к нецелованным устам, прошептал, словно молитву, никому я не отдам. Ты подарена мне Богом, мне с тобой до смерти жить. Даже смерть теперь не в силах нас с тобою разлучить. Я припал к ладони нежной, к нецелованным устам, прошептал, словно молитву, никому я не отдам. Ты подарена мне Богом, мне с тобой до смерти жить. Даже смерть теперь не в силах нас с тобою разлучить.